все события. Трилогия о Левенчольдах, последнее произведение Лагерлёв, не устарело и поныне. Неоспоримо познавательное художественное значение романов этой писательницы для современного читателя. Они ярко освещают историю Швеции, ее фольклор, глубоко раскрывают психологию людей минувших эпох. Для советских читателей, знакомых с романом «Сага о Есте Берлинге» и сказочной эпопеей «Удивительное путешествие Нильса Хольгерсона с дикими гусями по Швеции», эта трилогия открывает новые грани мастерства замечательной шведской писательницы, присущие ей идеалы гуманизма и народности, показывает эволюцию ее творчества и его место в европейской и шведской литературе. Не случайно Льюис назвал в 1930 году имя Сельмы Лагерлёв среди имен крупнейших писателей современной Европы: Томаса Манна, Герберта Уэллса, Леона Фейхтвангера, Сигрид Унсет, Ромена Ролана. Брауде.